Рука-то, конечно, нужна твердая, только должна она действовать в нужном направлении. А что вы думаете о Блохине как об игроке? Футболист он отличный, воскликнул Николай Петрович. У него есть то неоценимое качество, о котором писал в свое время еще Борис Андреевич Аркадьев, которого я считаю нашим лучшим тренером и лучшим теоретиком. Он писал, что самое страшное у противника – быстрота, против которой все средства недейственны. Блохин быстр – это самое главное, потому что если человек быстрый в движениях, то он быстрый и в решениях. Беседуя в июне 1981 года с Бесковым, я спросил его, чем было вызвано отлучение Блохина от сборной. Это связано сугубо с какими-то изъянами в характере этого человека, его капризным поведением. А такое не укрепляет команду, ответил главный тренер сборной. А новое приглашение Блохина в сборную в 1981 году вызвано какими-то переменами в нем самом? Спросил я Бескова. Ну, приглашение в сборную связано с тем, что он все-таки ведущий игрок в нашей стране. И чисто как футболист он вам нравится. Блохин импонирует мне своим футбольным мастерством. Он от природы талантливый игрок, обладает великолепной скоростью, техникой и пониманием игры, и по своим общим игровым качествам он, конечно же, занимает место в числе лучших игроков мира. Для полноты картины дополним рассказ о Блохине высказываниями его партнеров по сборной. Капитан сборной СССР 1981-1983 годов, игрок тбилисского «Динамо» Александр Чевадзе. Мне, как защитнику, довелось играть против ярких футбольных личностей, таких как Киган, Марадона, Румыниге. Блохин тоже личность. Я это всегда ощущал, когда мы встречались с киевскими одноклубниками. Быстрый легкий бег, обводка, сильный удар с обеих ног, игра на опережение, удары головой — все, чем должен владеть классный форвард, характерно для Олега. Когда выходил с ним на поле в составе сборной, знал, что главное не пропустить мяч к своим воротам, а впереди Блохин обязательно что-то сделает, создаст момент и не упустит свой шанс. Мне нравилось его отношение к тренировкам, к играм. В каждом матче он умел себя мобилизовать. Мне импонировали его честность и прямота. Выступая на собраниях, Блохин всегда говорил то, что думал. Разумеется, такое не всем нравилось. Игрок сборной страны и тбилисского «Динамо» Давид Кипиани. Блохин — выдающийся игрок. Скорость, хороший дриблинг, отличная игра головой, удар левой, великолепная координация — все это в совокупности редко дается одному человеку, а ему эти качества присущи. Он звезда футбола. И все-таки, на мой взгляд, футбольное дарование Блохина не полностью раскрылось в киевском «Динамо», и как футболист он не исчерпал своих возможностей. К слову сказать, и сам я, по-моему, не полностью раскрылся в футболе. Без ложной скромности замечу, что в ущерб советскому футболу, на мой взгляд, у нас в сборной была потеряна связка Блохин-Кипиани. Не может быть, чтобы мы, такие разные и в то же время дополняющие друг друга футболисты, не нашли общего языка. Это укор тренерам. Я так считаю. Сам Олег никогда не рассказывал мне о своих переживаниях, вызванных его отлучением от сборной. Но я легко представляю, что творилось у него в душе, потому что однажды услышал от Ирины Дерюгиной такое признание. Это было в 80-м году, когда мы только поженились. По телевизору показывали выступление нашей сборной в Аргентине. Олега тогда не включили в команду. Он сидел перед телевизором, ни жив, ни мертв. Смотрит на экран, а у самого руки трясутся, лицо белое, всего колотит. И слезы. Это надо было видеть. Такой сильный мужчина и слезы. Я во время этой телепередачи многое поняла. И даже стала вести себя иначе по отношению к нему. Я поняла, что футбол для него — это все. Он без футбола не сможет. Даже когда закончит играть сам, Олег должен оставаться в футболе. Этот рассказ Ирины я услышал в те дни, когда 29-летний Олег Блохин, не без горячего участия Старостина, снова был включен в состав сборной.